Жизнь в прекрасном новом мире. Глава 1. Пролог. Меня зовут Райнер Даджи. Мне 18 лет. Живу в Японии. Сам по себе я выгляжу стереотипно. Черные волосы, средний рост, обыденная внешность и непримечательные черты лица. В общем, почти ничем не отличаюсь от нашего серого общества, за исключением быстрой адаптации и хорошей смекалки в школе и университете. С самого детства мне довелось расти в приюте, не имея родителей или близких родственников. Друзей почти не было, ибо для окружающих я казался белой вороной или, наоборот, слишком скучным. Если и пытался познакомиться с кем-нибудь, то с большой вероятностью эти люди от меня отворачивались, предавали или же у нас находились какие-то различия, из-за которых мы не могли общаться. В школе и университете мне постоянно не везло с окружающими меня людьми от слова совсем. Мало кому среди девушек и парней был интересен такой, как я. А если они и заинтересовывались мной, то только в качестве мальчика для битья или козла отпущения. Но главная причина, почему люди не хотели заводить со мной какие-либо близкие отношения, приступы боли, возникающие у меня с детства всегда внезапно и неожиданно. Из-за этого окружающие не всегда понимают причину моего странного поведения. Даже если я объясняю причину и предоставляю доказательства от врачей, то им все равно некомфортно быть рядом со мной. Конечно, специалисты пытались найти каких-нибудь паразитов или же инфекций в моей голове, которые бы провоцировали подобную реакцию. Однако так ничего и не нашли, мол, полностью здоровый парень. Только благодаря особым таблеткам, предоставленным мне, я могу ослабить долгие приступы, но лишь на время. И если вспомнить еще какие-нибудь моменты из моей молодой университетской жизни, то было время, когда мне в любви призналась красивая девушка. Однако все это оказалось враньем и шуткой, которую я едва смог в последний момент распознать благодаря уже сформировавшемуся к тому времени инстинкту недоверия к людям. Я рано окончил университет благодаря ускоренным курсам. После мое доверие к людям разбилось на мелкие осколки, практически не оставляя надежды завести друзей в реальном мире. Но несмотря ни на что, я смог найти себе отдушину, и от недостатка друзей и семьи уходил в другие миры. Книги, мангу, аниме и игры. Там можно было увидеть множество интересных и приятных персонажей, с которыми мне хотелось бы завести отношения и провести всю свою жизнь. Но я также понимал, что с нынешними технологиями и возможностями это невозможно, ибо эти миры были выдуманными. Поэтому я решил поставить себе цель сделать их реальностью. Для этого выбрал место работы, разработчик, чтобы лучше понять процессы и саму механику создания игр, а потом начать зарабатывать деньги на проектирование технологий по данному вопросу. Благодаря тому, что в свои 18 лет я окончил университет на лучшие оценки, к слову, в Японии это было большим достижением, то легко смог получить место работы в прибыльной компании по разработке игр. На данное решение повлияло и то, что больше всего мне нравилось играть в видеоигры и проходить их на наиболее высоком уровне сложности. А все потому, что ощущение при победе над сильным противником, которого и на легком новичке не всегда способны победить, а на сложном так вообще недостижимая мечта, несравнима ни с чем. В то же время это было настоящим наслаждением для хардкорного игромана. Через пот и кровь я добивался своей цели и побеждал, получая достижения. Поэтому у меня была еще одна мечта – создать еще более сложную и интересную игру, где победа над любым противником будет доставаться наиболее трудоемким путем, чтобы игрок мог ощутить вкус победы после своих приложенных усилий. Первый год работы в компании видеоигр стал в моей жизни весьма успешным, ибо за это время я доказал свою пригодность и стал полноценным разработчиком и программистом, получая достаточное количество денег на свое существование. Еще бы пара лет работы, и, возможно, уже мог бы стать начальником своего отдела и дальше подниматься по карьерной лестнице для того, чтобы иметь много денег и начать разработку технологии полного погружения или воплощения виртуальной реальности в нашем мире. Но всем моим желаниям и целям не суждено было сбыться. По дороге домой после тяжелого рабочего дня я зашел в закусочную, купив себе ужин. Для суеты на кухне сегодня накопилось слишком много усталости, поэтому пришлось просто взять что-то готовое. Вернувшись домой, я, как обычно, покончил с ужином, сел за компьютер и начал заниматься тем, что было привычно. Смотрел аниме, читал мангу, ранобэ и прочее, все, чтобы отдохнуть и насладиться жизнью. И вроде бы все было хорошо, но меня внезапно настиг сильный приступ головной боли. Я было подумал, что все пройдет через пару минут, как раньше, но она не прекращалась. Сначала хотелось пойти взять таблетки, но боль усилилась, не давая нормально думать и двигаться. Я резко упал на пол и начал судорожно кричать от боли. «А-а-а-грх!» — кричал я во все горло, держась руками за голову. Сознание начало медленно гаснуть. Сначала я пытался сопротивляться, но все впустую, и мои силы были на исходе. Вскоре в глазах потемнело. Когда открыл глаза вновь, то ничего, кроме непроглядной темноты, мне ничего не удалось увидеть, словно это был сон. Но уже спустя пару минут я буквально оказался в другом месте, которое кардинально отличалось от предыдущего. Вокруг были видны бескрайние звезды, чье сияние нельзя было сравнить с тем, что мне доводилось видеть раньше на темном небе своего мира. Затем я увидел, что лечу прямо посреди этой космической пустоты, находясь за столиком катацу, на котором стояли две японские глиняные белые чашки, а рядом – чайник и тарелка с крекерами. Не зная, что делать, я решил взять крекеры, чтобы проверить их реальность, но резко понял, что полностью парализованный не способен пошевелить ни рукой, ни ногой. Оказавшись в такой ситуации, в которой было много мистики и загадочности одновременно, я стал понемногу волноваться и паниковать. Что за чертовщина? Где я нахожусь? Так, стоп, соберись, Райнер. Мысли внятно и вспомни, что ты делал до этого. Пытался я привести мысли в порядок. Так, пришел с работы, поел, затем сел за компьютер, а потом почувствовал сильную головную боль. Скорее всего, просто потерял сознание от того, что упал со стула на пол. Возможно, соседи услышали мои крики и вызвали помощь, и сейчас меня везут в больницу, а сам сейчас под специальными препаратами. Я начал было приходить к разумному выводу, но мысли остановились, стоило увидеть, как из ничего возникла обычная деревянная дверь. Она открылась, и из нее полился яркий свет, который практически ослепил меня. Я даже не мог прикрыть глаза руками и только щурился, чтобы не ослепнуть. Когда же свет погас, то следующее, что я увидел, это точную копию самого себя. Она практически во всем была похожа на меня, только в деловом черном костюме с белым галстуком. Мне было очень интересно узнать, что происходит и что он такое. Нет, даже не. Так, почему все это происходит? Возможно, во всем виновата моя фантазия, и все это сон? Здравствуйте, меня зовут Джин. Я, работник по устранению неполадок в бассейне души системе реинкарнации. Насколько понимаю, вы это хотели узнать, или вас больше интересует, что здесь происходит? Я лишь попрошу быть сдержанным и отнестись с пониманием ко всему, что я скажу, сказал человек с моей внешностью по имени Джин. Следующее, что я сделал, это просто тупо кивнул, даже не замечая, что собственное тело уже может спокойно двигаться, хотя я его даже не вижу. Однако слова Джина показались мне очень странными. Что еще за бассейн душ? Что еще за система реинкарнации? Такого же не бывает в реальности. Стоп, погодите, так это же просто сон. Почему я вообще воспринимаю это всерьез? Это, наверное, все из-за препаратов в больнице. Накачали меня всякой химией, теперь всякие галлюцинации во сне вижу, а моя фантазия в этом помогает. Эх, так и знал, что все будет сложнее, чем задумывалось. Для начала отвечу сразу. Мы не во сне, все вокруг реально, как и вы сам. И нет, это не действие всяких препаратов в вашем мире, которые должны влиять на организм. Поэтому, пожалуйста, не расходуйте мое время, у меня еще много работы, я взглянул на него скептически. Похоже, не верите. Ну хорошо, перейдем сразу к действиям. Заранее прошу прощения, сказал Джин, делая странные движения руками. Сначала я не понял смысл его слов и действий, но уже спустя пару секунд почувствовал огромную нарастающую боль. «А-а-а-а-а! Агрх!» – кричал я во все горло, даже не понимая, что на такой сильный крик человеческий голос не способен. Это продолжалось пару-тройку минут, за которые я успел прочувствовать всю боль, которую можно описать лишь одним словом – адскую. Чтобы она прекратилась, я бы согласился поверить во все что угодно, лишь бы он прекратил эту муку. «Ха-а! Ха-а! Ах, черт! Как же больно было!» Едва отдышавшись, проговорил я, стараясь восстановить что-то внутри себя. «Очень извиняюсь, что заставил вас пройти через это, однако уговаривать простыми словами очень затратно и порой невыгодно. Поэтому я решил перейти сразу к радикальным мерам. Еще раз прошу прощения. Вроде бы так у вас просит прощения», сказал Джин, делая поклон в качестве извинения. Затем он щелкнул пальцами, и в его руках появилась большая папка с какими-то бумагами. А теперь о главном. Вы являетесь душой под номером Т31Е39Р246М5812У35Р6Г4, из вселенной под номером 4356911. Зона под контролем и властью Бога 251666. Чтобы сразу все поняли, объясню кратко. Вы погибли в своем человеческом теле. Поэтому хочу сообщить, что моя внешность специально подобрана под вас, потому что существа моего вида не имеют определенной формы и нам сложно понимать других существ, особенно человеческий вид подобных миров. Я выбрал такую форму, чтобы ваша психическая составляющая выдержала мои слова, объяснил Джин. Сначала я не хотел верить в чушь, что говорил этот Джин, но стоило только вспомнить ту боль, как эти мысли сразу же отступили прочь. Если это так, то, скорее всего, его слова про то, что я мертв, я мертв, начал ощущать, как меня затягивают самые отрицательные эмоции, которые я когда-либо чувствовал. Черт, я был так молод, моя жизнь была успешна, у меня даже не было девушки, я даже не потерял девственность, и теперь я не смогу досмотреть аниме, которые должны были выйти, и даже выпуск новых игр, а моя мечта, нет, как же так, это просто сон. Начал я жалобно кричать и бить кулаками о пустоту, на которой стоял, проливая слезы печали от потерянной жизни. Прошу вас, успокойтесь, я не могу понять эмоций, которые вы испытываете, но у меня есть работа, а вам надо лишь меня выслушать и принять решение, начал объяснять Джин, но я уже перестал его слушать. Мысли были заняты всей моей недолгой жизнью, которую была потрачена зря. Моя истерика так долго продолжалась, что я уже забыл, сколько времени прошло, пока вспоминал все моменты своей хоть и короткой, но довольно трудной жизни. Каждое мгновение занимало важное место в моем сердце и душе. Хоть и были моменты, когда я думал, что это хорошо, уйти из старого мира, где ты такой же, как вся серая масса, целого мира, где ты почти ничем не отличаешься от других и где тебя постоянно настигают приступы боли. Но это была жизнь, которую я сам определял для себя и находил хорошие, старался добиться чего-то в ней и почти смог. Но теперь все это напрасно. Сейчас же я сижу за японским катацу и попиваю зеленый чай, налитый джином, который тоже сидит за одним столиком со мной, и мы оба просто попиваем зеленый чай и жуем крекеры. Как я понимаю, вы успокоились и теперь готовы к нормальному диалогу, спросил Джин, слегка отпив зеленый чай. Да хоть и подавлен, чувствую себя паршиво, все же не каждый день узнаешь, что умер, и все, что ты до этого делал, потеряно и было напрасно. Может, я просто неудачник, хоть всегда и старался быть сильным и доказывать обратное, но, похоже, был прав мой старый препод. Я слишком много думаю и не замечаю главное, тратя свою жизнь на чепуху, ответил я с подавленным тоном и видом. ММ, КХМ, так вот, перейдем к делу. Для начала поговорим о вашей душе. А что с ней не так? Она слишком грешная, или вообще бесполезная? Спросил я, представляя самое худшее. Совсем нет. С вашей душой произошел очень редкий случай, как и обстоятельства, связанные с ней. Я не могу рассказать все детали, но основную суть скажу. С вами произошла редкая аномалия. Все ваши прошлые жизни, как и у всех, должны проходить особый круг очищения в бассейне душ, чтобы души не становились слишком сильными в определенных вселенных и мирах после смерти. Это очень тонкая система, поэтому не буду вдаваться в подробности. Вы все равно вряд ли поймете. Вашу душу стала наполнять энергия прошлых жизней и уже очень, очень давно. Из-за этого они начали сливаться внутри, делая вас сильнее обычных человеческих душ вашего мира, безэмоционально объяснил Джин. Разве плохо иметь сильную душу, и вообще, зачем нужно очищать силу души после смерти? Спросил я, непонимание некоторых деталей. Для начала отвечу, что это нужно для того, чтобы у душ в своих новых жизнях не было никакого опыта и силы из прошлых. Только представьте, что было бы, если бы какой-нибудь маг оказался в мире без магии. Конечно, в этом мире не будет маны, но знания и сила могут остаться. Таким образом, это может изменить сам мир, если будут поняты какие-то определенные области иной формы власти и развития в другом мире, объяснил мне Джин. И вправду, было бы не очень хорошо. Вот именно, все вселенные, от крупных до мелких, стали бы наполняться всякими индивидами, чьи силы смогли бы разрушить саму вселенную. Мы, конечно, не мешаем им совершенствовать свои души, пока они живы или не прошли через бассейн души и реинкарнировали в новый. Мы лишь переносим души и очищаем их, но теперь непосредственно о вас. Душа стала впитывать огромный приток энергии прошлых жизней, из-за чего ваша сила стала выходить за рамки человеческого сосуда, а посему тело подвергалось воздействию сильных болевых ощущений. Если говорить точнее, еще бы парочка перерождений, и вы бы в лучшем случае смогли бы стать новым богом того мира, а в худшем, с вероятностью 67%, взорвались бы с такой силой, что уничтожили бы половину вселенной и живущих в ней существ, почти без эмоций проговорил Джин. А вот от таких слов я замер с выпученными глазами и охреневшим лицом. Я что, был бомбой? В каком-то смысле, да, сказал Джин в ответ на мои мысли. Эх, я уже во все поверю. И что теперь мне делать, зная это? Я, наверное, теперь буду очищен и отправлен на обычное перерождение в свой мир или попаду в рай или ад, грустно спросил я, не зная, что можно ожидать от этого существа. Так как все вышеперечисленное не является вашей виной, и вы лишь жертва, а наш отдел сам виноват, что столько вековых циклов не замечал одну душу, то вам будет выдана компенсация. И в чем будет заключаться ваша компенсация? Спросил я, ожидая подвоха. Вся энергия, которую вы накопили из прошлых жизней, будет превращена в то, что пожелаете. Мы также перенесем вашу душу в мир, который был создан совсем недавно ввиду особых обстоятельств, объяснил Джин. ХММ, а это уже немного лучше, чем я рассчитывал. Мои воспоминания тоже останутся, спросил я, так как не хотелось бы начинать изучать все сначала. Конечно, ваши воспоминания не будут затронуты. Они также дадут особое преимущество в будущем. Желайте, что хотите, мы исполним все, на что хватит энергии внутри вас. В чем подвох? Его нет. Точно, точно. Если сомневаетесь, то можете пройти специальное очищение и отказаться от компенсации. Хорошо, но мне нужно время. Вы можете его дать, или мне прямо сейчас выбрать, так как это ваша личная просьба, и некоторая часть всего, наша вина, то мы дадим время, сказал Джин, а затем щелкнул пальцами, и я увидел, как пространство вокруг нас вдруг задрожало. Чтобы зря не тратить время, я начал думать над тем, что именно мне пожелать. Насколько могу судить, мои желания ограничены энергией внутри меня, так что загадывать много слишком рискованно. Я могу попросту ошибиться или даже не получить то, чего хочу. Но если лучше подумать, то что может дать мне безграничные возможности и одновременно кучу всяких ништяков? Сложный вопрос. Мои рассуждения и монологи над лучшим выбором заняли много времени, хотя это было не так уж и ясно, ведь часов здесь нет. Но что-то внутри меня подсказывало, что я очень долго думал. Однако все это время окупилось. Я принял решение. Я выбрал свое желание, дал я понять Джину, что время пришло. Я рад. Что же вы выбрали? Спросил он. Я хотел бы иметь систему, как в тех фанфиках, связанных с путешествием в другие миры, которые читал на разных языках. Вы, наверное, понимаете, о чем я, уточнил я у Джина для достоверности. Понимаем, но возможности, которые можем предоставить, ограничены. Так как подобная вещь очень могущественна и редко сыщет себе равных, мы можем дать лишь систему, чьи возможности могут эволюционировать или самосовершенствоваться в зависимости от вас, предложил Джин. Можно поточнее, никогда не слышал о такой системе. Она будет подстраиваться под ваш характер и возможности. Система может стать чем угодно. Она может совершенствоваться в любом направлении, в каком вы сами будете двигаться. Некоторые функции разблокируются, когда будут выполнены особые условия или особый квест. Простыми словами, эта система будет такой лишь на словах, но на деле она является продолжением вашего развития, объяснил Джин. А лучше ее никак не сделать, спросил я немного грустным тоном, так как система будет ограничена в возможностях. Нет, улучшить ее невозможно ввиду ограничений вашей души и правил нашего отдела, ответил Джин. Понятно, но это тоже хорошо. Теперь постойте пару минут, мне нужно исправить дефект вашей души, чтобы подобных случаев в будущем больше не происходило. Затем вы отправитесь на перерождение в новый прекрасный мир, сказал Джин, щелкнул пальцами, что вызвало повторную волну по всему пространству. Теперь я почувствовал, как что-то внутри меня зашевелилось, словно щекоча, а потом прекратило. Это все? Спросил я, думая, что процесс будет немного иным, или труднее, что ли. Да, Теперь вы отправитесь в новый мир и перед тем, как туда попасть, получите возможность выбрать внешность себе, а также встроенной вам системе, объяснил Джин и снова без эмоций в голосе и на лице. Правда, тогда спасибо, что исправили проблему. И еще большое спасибо за вторую жизнь. Поблагодарил я Джина за помощь, сделав поклон. Ни за что меня благодарить. Это была наша компенсация за доставленные вам неудобства. Сильно можете не задумываться над этим, просто живите и наслаждайтесь своей судьбой. Я лишь желаю удачной новой жизни. Делайте, что хотите, теперь это ваш путь. Хорошо, я буду следовать пути жизни. В этот раз найду свое лучшее счастье и буду контролировать свою судьбу, как захочу, сказал я с улыбкой, понимая, что мои слова звучат слегка глупо, но довольно искренне, от всего сердца. Затем возникло чувство, как меня поглощает свет вокруг, и я словно растворялся в нем. В глазах начало темнеть, и последнее, что видел, так это самого себя в образе Джина. Я машу рукой, словно прощаясь со старым собой, и начинаю жизнь сначала. Глава 2. Система и Нива. Когда я снова пришел в сознание, первое, что довелось увидеть, бесконечная темнота и пустота. Первые несколько секунд стояла мертвая тишина, пока до моих ушей не донесся странный звон, заставивший на мгновение испугаться. Загрузка системы души. 0%, 10%, 15%, 24%, 38%, 42%, 56%, 79%, 99%, 100%. Загрузка завершена. В эту же минуту я услышал механический голос в своей голове. «Приветствую, хозяин, я, часть системной души, поддержка и оператор, который должен облегчить адаптацию к системе и освоение в лучшем виде. Отныне я являюсь частью вас. Первым делом прошу определиться со своими следующими действиями. Здравствуй, система или оператор. Я, типа, рад познакомиться и надеюсь на хорошие отношения с тобой. О каких конкретно действиях ты говоришь?» В недоумении спросил я. «Желаете сейчас определиться со своей внешностью или пропустить этот процесс и довериться воле судьбы и генам ваших будущих родителей? Хотите ли после этого сразу начать процесс перерождения?» «Подожди, почему я еще не переродился? Где сейчас нахожусь?» «Сейчас вы находитесь в пустоте, месте, где время и пространство не имеют значения. Поэтому переживать о недостатке во времени нет смысла. Здесь вы в полной безопасности, и никто, за исключением меня, не может вас побеспокоить. Когда пожелаете, начнем процесс перерождения и вселения вашей души в новый дивный мир». «Хорошо, понял, спасибо за ответ. Можно начать процесс создания своей внешности? Какой режим желаете выбрать, ручной или автономный? Хотелось бы узнать подробности». «Ручной режим даст полный контроль над всеми деталями внешнего облика. Автономный, более легкий вариант, необходимо описать внешность вслух или мысленно представить примерный образ, чтобы он воплотился. Ручной». После моего ответа перед глазами появился экран с интерфейсом настроек. На нем был отображен человек без особых отличительных примет. Это, скорее, можно было назвать куклой с человеческими очертаниями. Почему я выбрал ручной, а не автономный? Просто захотелось. Я уже встречал автономный режим, где внешность подбиралась в 2 или 3 клика, но не чувствовал себя на эмоциональном уровне связанным с персонажем. Потом думаешь, что можно было бы что-то поменять, а уже поздно. В общем, моя чистая прихоть, которая большой логики в облегчении жизни не имеет. Сам интерфейс и настройки представляли собой большое количество букв, слов и цифр с множеством возможностей добавления и изменения некоторых деталей. Имя, пол, раса, отдельная категория, рост, размер мышц, цвет волос. Было еще множество других различных параметров для настройки внешности, на перечисление которых уйдет не один день. Поэтому, размяв свои несуществующие пальцы, я начал процесс создания своей собственной внешности. Так, посмотрим, какая же внешность подойдет моему будущему телу. Если подумать, то с нынешней системой возможности выбора расы огромны, но не безграничны. Из предложенных вариантов: великаны, ангелы, эльфы, люди, гномы, феи, наги, русалки, демоны и другие. И из всего этого надо выбрать что-то одно. Но что, а если, взгляд зацепился за один из вариантов? Точно, это раса и внешность, идеальный выбор. По моим соображениям, На создание внешнего вида ушло много времени, но я был слишком увлечен процессом и старался собственными руками создать себе именно такой новый образ, который мне больше всего хотелось видеть. «Получилось», — сказал я удовлетворенным и радостным тоном. С экрана на меня смотрел невысокий подросток с короткими золотистыми волосами, зелеными, как сам изумруд, глазами. Черты его лица были, на первый взгляд, невинные и могли заставить девушек захотеть заботиться о таком милом мальчике. Однако само телосложение было мускулистым. Как можно было догадаться, это был Мелиодас из аниме «Семь смертных грехов». Его раса, высший демон, среди остальных вариантов на выбор полностью соответствовал образу моего аватара. Если говорить о самой расе, то высший демон, более сильный подвид демона, обычно обитает в чистилище с ужасными условиями для выживания. В том мире могут выжить только сильные и наиболее приспособленные к суровой среде. Поэтому высших демонов не очень много, хотя у них и большой срок жизни, почти равный вечной молодости, и аж 7 сердец, что уже делает их сложноубиваемыми противниками. Главные и основные способности – адское пламя и темная материя, которые делают из них монстров для бессмертных существ и богов, а также сильных людей. Все, что для положительных рас – яд, для них – еда и лекарства. Но у высших демонов, как и у существ других видов, есть свои слабости, вроде святой магии, которая может нанести им сильный урон из-за большого отрицательного элемента в их расе. При этом само имя, Мелиодас, подобрал его, потому что всегда нравился этот персонаж. Я закончил. После этого экран перед моими глазами исчез, и передо мной появился Мелиодас, которого я создал. Следом, иконка с вопросом. Принять созданный образ, без лишних раздумий нажал «Да». После этого я услышал знакомый голос, вновь обратившийся ко мне. «Хозяин, желаете начать синхронизацию с установленным образом и начать процесс перерождения впоследствии?» «Да». Стоило ответить, как я почувствовал, что меня стало затягивать прямо в созданного аватара, словно заполняя пустой сосуд. Из последних воспоминаний осталось только то, как мой разум погрузился в это тело, и я услышал слова системы. «Хозяин, начинается процесс переноса души в новый дивный мир. До тех пор вы будете без сознания. Приятного путешествия!» Наконец и мир, и я сам растворились. Когда же я в очередной раз пришел в сознание, то, опять, ничего, не увидел. Реально, что ли? Хоть бы фонарик какой дали или рекламу запустили, чтоб время убить, если на то пошло. Такими темпами и фобией можно обзавестись. Или это у меня такая предрасположенность к попаданию во тьму повышается, не знаю, конечно, но от собственных монологов у меня, наверное, скоро кукушка поедет. Но, раз уж на то пошло, скоро начнется моя новая жизнь в другом мире, или, возможно, она уже началась. И если подумать, то это значит, что теперь я должен окончательно отказаться от прошлого и забыть того старого себя, которому не было суждено стать более успешным. Райнер Даджи умер и переродился, став Мелиодасом. Все, чего старый я, вряд ли способный изменить собственную судьбу, достиг, померкнет перед новым мной. Сделаю это, чего бы мне это ни стоило. Я исполню все свои мечты и желания, и ничто мне не помешает. «Здесь есть кто-нибудь?» — мысленно спросил, надеясь получить ответ. Вскоре я снова услышал механический голос в своей голове. «Да, хозяин, что вы желаете? Где я нахожусь?» «Вы находитесь в утробе матери». «Ясно». «Стоп, что? Серьезно? Более чем. Ладно, что-нибудь еще можно узнать?» — спросил я, стараясь спокойно переварить полученную информацию. «Из системных функций вам доступны статус, оценка, инвентарь, уведомления, квесты. Магазин недоступен», — мысленно уточнил я. «На текущем уровне доступа и возможностей системы нет. Для разблокировки вам потребуется получить особый специальный квест или выполнить особые условия». «Что еще за особый специальный квест, и что за особые условия надо выполнить?» «Это особый тип квеста, который приходит лично от. За его выполнение выдают специальную награду в виде новых функций системы. Что касается особых условий, объясню на примере. Желая понять, как к вам относятся другие разумные существа, старайтесь следовать их желаниям, не пренебрегайте чувствами и прочим. Если научитесь понимать примерное отношение людей к себе, у вас разблокируется функция отношения». Показалось, или голос стал более мягким и женственным. «Хмм, теперь стало понятно. Но почему я не могу понять, от кого приходит квест?» — уточнил я, так как не смог услышать имя работодателя. Это значит, что вы не достигли требуемого уровня квалификации, чтобы узнать данную информацию. Эх, сплошные ограничения. Ладно, хотя бы статус посмотрю. Покажи мне его, пожалуйста. Статус, имя и фамилия. Мелиодас, уровень 1, возраст 0 дней, пол мужской, раса высший демон. Расовые способности: темная материя заблокирована системой, адское пламя заблокировано системой, высокая физическая сила заблокирована системой, высокая регенерация заблокирована системой. Способности: оценка УР 1, навыки нет. Характеристики: сила 0.1 ед, ловкость 0.1 ед, выносливость 0.1 ед, защита 0.5 ед, мана 100 ед. Заблокировано. Функции системы: инвентарь, уведомления, квесты. ХМ, похоже, пока ничего путного у меня нет, учитывая, что мой организм и тело находятся только на стадии формирования. А почему расовые способности сейчас заблокированы? Мысленно уточнил я, не поняв, для чего система или кто-то поставила блокировку. Это необходимо для того, чтобы вы случайно не использовали свои силы в еще нестабильном состоянии. Половины ваших расовых способностей почти нет в этой среде. Мало какой организм сможет пережить полноценное вынашивание подобного ребенка, к тому же первое время телу необходимо адаптироваться к новым возможностям. Поэтому ваша мать вряд ли выдержит случайную активацию адского пламени во время родов или удар с высокой физической силой в утробе. Это также временно поможет скрыть ваши расовые способности от посторонних наблюдателей. Всего на год или два. ХММ, в этом есть смысл. Тогда осталось дождаться родов. Но на всякий случай уточню, есть ли что-нибудь еще, чего я не знаю. У вас есть подарочный пакет от... Серьезно? Становится все интереснее. Желаете открыть? Да нет, да, открой. Мысленно приказал я оператору. После этого перед моими глазами всплыло очередное окно. Подарочный пакет. 1. Заклинание врата в чистилище УР. 10. 2. Зелье лечения УР. 8x10. 3. Зелье маны УР. 8x10. 4. Зелье выносливости УР. 8x10. 5. Книга магии УР. 1x10. 6. Огромный меч УР. 8. Лимит УР. 100. 7. Амулет сокрытия УР. 9. Что это вообще такое? Нет, я, конечно, прочитал, но впервые встречаю подобное вживую. Можешь включить оценку? Пока что я не понимаю, как тут все работает, попросил я оператора. В ответ моим словам покорно прозвучал мягкий голос. Будет исполнено, хозяин. И буквально в следующее мгновение одно за другим начали всплывать новые информационные окна. Название. Заклинание врата в чистилище УР. 10. Описание. Открывает врата в измерение чистилища, где единолично существует и здравствует раса демонов. Без специальных форм защиты обычные люди не могут прожить там и пары секунд. Название. Зелье лечения УР. 8. Описание. Исцеляет все физические повреждения, нанесенные телу, в течение 1-3 сек. Название. Зелье маны УР. 8. Описание. Полностью восстанавливает внутренний запас маны в течение 1-3 сек. Название. Зелье выносливости УР. 8. Описание. Восстанавливает физическую выносливость в течение 1-3 сек. Название. Книга магии УР. 1-10. Описание. Содержит в себе знания мира семи смертных грехов, заклинания, призывы, чары, проклятия и других видов и формы магии. Название. Огромный меч УР. 8. Лимит УР. 100. Описание. Содержит в себе энергию темной материи и адского пламени. Эффект. 3x урон против всего живого, кроме расы высших демонов. Название. Амулет сокрытия УР. 9. Описание. В зависимости от выбора обладателя скрывает характеристики, энергию, уровень, расовые способности и т.д. Доступно сокрытий. 0.6. От описания предметов, полученных от неизвестного существа, в моей голове пробежала буря эмоций. Счастье, радость, восхищение. В общем, все положительные чувства, которые только можно было испытать. Если бы у меня было тело, то я, наверное, стал бы бегать и прыгать от счастья. Врата в само чистилище из аниме «Семь смертных грехов». Еще и меч, которым пользовался сам Мелиодас в годы жестокого демона и великой святой войны. Даже зельями не обидели. Чего стоит книга магии с описанием кучи заклинаний из семи смертных грехов. О, и амулет, помогающий скрыть все, что захочешь. Это же идеальный стартовый набор, а также способ стать имбовым монстром, каковым являясь, я буду чувствовать себя непобедимым. Спустя пару десятков минут прилива радости я стал медленно успокаиваться и собираться с мыслями. «Оператор, хотел тебя спросить, у тебя есть конкретное имя или что-то близкое к этому, а то все время называть тебя оператором или системой поддержки как-то напрягает. Да и слегка странно для меня говорить так с кем-то живым. Нет, хозяин, у меня нет имени или особой принадлежности к какому-либо типу расы, а также необходимости других формах обращения, кроме как система поддержки или оператор. Если у вас есть на то желание, то можете выбрать мне имя или другую форму обращения. Я в вашей власти. Надо подумать, с учетом твоего женственного голоса, может, Роза, хотя нет, так себе имечко. ХММ, может, тогда Наровозаки, нет, ужас какой-то, а не имя. Виви, Сакура, Эмилия, Смейли, так себе это все звучит. А если Дейра, фу-у-у. Нет, нет, я начал долго и вдумчиво перебирать имена для оператора. Ввиду моего нынешнего положения времени у меня полно. В голову приходило огромное количество имен, и каждое было хуже прежнего. Бывали и неплохие варианты, которые я почти было принял, но следующие придуманные сразу меняли мое мнение. Это был долгий мозговой штурм с участием моего воображения, и наконец мне удалось придумать наиболее подходящее имя, от которого не будет тошнить и не возникнет чувство чего-то неправильного. «Оператор, отныне твое имя, Нива», — мысленно воскликнул я. Она откликнулась. «Принято, хозяин, с этого момента меня зовут Нива». «Так, и сколько времени осталось до моего рождения?» — спросил я, не зная, как долго мне здесь еще торчать. Насколько мне известно из информации, полученной при анализе организма, около 6 месяцев. «Так долго, да я здесь от скуки быстрее помру. Можно мне войти в состояние, похожее на спящий режим, а то слишком долгое пребывание в темном пространстве давит на психику. Такая возможность присутствует, однако во время этого режима вы теряете возможность думать и двигаться. Просто активируй этот режим. Вряд ли будут какие-либо проблемы во время моего формирования. Разбуди, когда роды уже будут близки», — дал я указание Ниве. «Как пожелаете. Спокойной ночи, хозяин». «Спасибо, Нива. Надеюсь на плодотворную работу в дальнейшем». Последнее, что я почувствовал, это то, как мой разум и все вокруг стало постепенно угасать, засыпать, словно их тянуло в самое приятное и тихое место, что есть на свете. Глава 3. Нариводибла. От третьего лица. В землях с королевства расы демонов произошел очень знаменательный день, в особенности для самого короля, Нариводибла. И было из-за чего, ведь именно сегодня, день рождения наследника трона. Его королеву звали Эми, чьи корни тянулись к роду дома Хирока, но ныне ее фамилия – Дейбла, так как она стала частью нового дома и иерархической власти в обществе. Именно этой демонице суждено родить первого будущего короля демонов и тем самым дать всей расе надежду на светлое будущее. Вокруг огромного замка была целая армия верных своему правителю стражников и рыцарей в боевом облачении, чей вид так и говорил готовности в любой момент начать крупную битву, если будет необходимость. К тому же, солдаты отличались особой преданностью своему повелителю, и в этот момент по коридору замка шел молодой мужчина с весьма примечательной внешностью. У него были короткие фиолетовые волосы, глаза переливались ярко-красным, черты лица выделялись особой утонченностью. Он был облачен в дорогую на вид боевую кожаную одежду коричневого цвета, поверх которой был накинут фиолетовый плащ, при ходьбе развивающийся за спиной у его обладателя. На поясе висел необычного вида меч бронзового цвета. Темп шага этого мужчины источал величие, но в то же время выказывало спешку. Каждый, кто его видел, уступал дорогу и низко кланялся. При взгляде на его лицо можно было понять, что он задумался о чем-то очень важном и в данный момент почти не обращал внимания на прислугу, что в торопях бегало по замку. Мужчина желал как можно быстрее встретить рождение своего первого сына, и это был никто иной, как Нариводибла, нынешний король демонов. И сейчас, шагая по замку и лишь изредка обращая внимание на огромное количество стражи, Нарива вспоминает слова дворян и генералов. Все они говорили, что он слегка перегибает палку с защитой и подготовкой к родам его жены. Сам же король демонов считал обратное и отвечал на их высказывания тем, что лучше быть подготовленным к неожиданностям, чем вообще быть неподготовленным. Также он напомнил всем, кто возражал, что нынешнее положение королевства демонов по демографии снижено, и его нужно быстро восстановить. Никто и не знал, что ответить, ведь рождаемость и численность всего населения их королевства была снижена еще с последней войны между демонами и людьми. Хоть военные действия были не самыми масштабными, но повредить численности обычного населения смогла. Однако демоны не остались в должниках и также показали свою силу и жестокость противникам, убив большое количество людей. Люди всегда считали демонов кровожадными и жестокими существами, которых нужно истребить любой ценой. Особенно это заметно в стране Святая Церковь, чьи жители поклоняются Богу-Творцу и восхваляют его, считая его высшим из всех богов. Люди этой страны с огромным фанатизмом убивали слабых и обычных демонов, даже если они сдавались или находились в рабстве. Хоть война и окончилась, но ее последствия больше всего сказались на демонах. Так как люди быстрее всех остальных рас могут восстанавливать свою популяцию, в то время как демонам нужно много лет, чтобы женщина-демон забеременела. Поэтому у некоторых дворянских домов сейчас нет наследников. Единственное решение проблемы – это суккубы, но у них тоже есть свои особенности, из-за которых вероятность появления мужчин-демонов довольно низка. А если говорить о том, когда восстановится численность всего королевства, то, по мнению специалистов, то она где-то через 300 лет будет восстановлена до приемлемого уровня. Если, конечно, не случится никаких заметных изменений в мировой политике всех ближайших стран, или не произойдет что-то необычное. Но Нариване вчера родился и всегда старается быть готовым к неожиданностям, особенно к новой войне. Для этого он выделяет много средств на усиление и расширение армии, стараясь держать экономику в стабильном состоянии, что очень сложно. Но сейчас многие факты не дают ему нормально готовить новые легионы воинов к будущим конфликтам, и одна из этих причин – нынешняя демография. Если все возьмутся за оружие, то некому будет производить еду и одежду, добывать ресурсы. Поэтому Нарева хочет восстановить поставки продовольствия и торговые пути по собственному королевству, но существует множество проблем, которые мешают ему это сделать. И даже сейчас, множество мыслей кружились в его голове, в момент, когда он должен думать о родном сыне, понимая, что положение его королевства сейчас не из лучших. Однако король делает все, что в его силах. И пока он шел и размышлял обо всем, то не заметил, как дошел до главной двери комнаты, в которой принимают роды его жены, Эмидибла. Сначала он хотел войти и лично наблюдать за процессом, но решил этого не делать, считая, что может только помешать. Роды демонов редко кончались летальным исходом из-за крепкого тела демонов, поэтому Дьябло знал, что с Эми все будет в порядке, но его душа сильно волновалась. И чтобы успокоить свои мысли, он стал думать о том, чтобы его будущим наследником оказался именно мальчик. Так как по нынешней патриархальной системе власти, положение мужчин выше женщин из-за большой нужды в сильных воинах и наследниках, способных дать сильное потомство в будущем. Поэтому многие требовали от него и его жены наследника мужского пола, чтобы тот без всяких проблем мог унаследовать его власть. И сейчас Нарева вспоминает, как именно он получил власть и трон, не совсем по праву крови. Изначально Нарева был из самых низов общества демонов, а именно сиротой и беспризорником, который в начале своей жизни жил на улице, но со временем он стал тренироваться и становился все сильнее и сильнее. Он закалял себя самыми жестокими драками и боями с монстрами в лесу ужасов. Каждая его победа и каждое поражение были его учителями. Работа авантюристом дала много опыта и уроков. И все это продолжалось долго, но потом все его старания окупились. Началась война, на которой он смог проявить себя как рядовой демон и к окончанию войны дослужился до рыцаря, благодаря своей силе и методам сражения. Потом он поднимался по служебной лестнице, скрывая свои нарастающие амбиции от тех, кому не доверял, потому что многие считали его неблагородным или нечистым, ибо как бы ты сильно ни пытался подняться, социальные классы и благородно рожденные будут смотреть на тебя как на блоху, которая хочет сравниться с настоящим демоном. Ведь если они будут признавать силу безблагородной крови, то многие обычные демоны могут усомниться в силе и власти благородных дворян. Но ему повезло, что военная служба и небольшая поддержка его друзей помогла избежать проблем на первое время. И когда Нарева смог через много лет дослужиться до генерала и даже получить множество достижений и титулов, вроде «сильнейшего воина и гения», получил большую симпатию народа и некоторых дворян, которые видели в нем нового короля. Ведь за короткий срок Нарева смог достигнуть всех высот общества и силы, что пугало большую часть знатного происхождения. Им это не нравилось, и они начали готовить против него заговор. Однако было поздно, и благодаря поддерживающим его дворянам Нарева совершил настоящий переворот власти. Он самолично убил старого короля демонов, вырвав его сердце прямо перед старыми дворянскими родами во время дуэли, тем самым показывая свою позицию по отношению к старой власти, когда откусил кусок жизненно важного органа и раздавил его на их глазах. Хоть прошлый правитель и не был ужасным демоном, но само его правление стало приводить всю расу демонов к худшему будущему. Поэтому после коронации Наривы, тот сразу же стал проводить новые реформы, которые стали хоть немного улучшать жизнь простым жителям и крестьянам, но имели они и свои негативные последствия из-за слишком резких изменений в образе жизни. Он старался монополизировать власть во всем королевстве, но не смог, из-за некоторых причин. Поэтому его власть имеет некоторые ограничения, но не настолько большие, чтобы это сейчас мешало ему спокойно править на благо своего народа. После его долгой и упорной работы, королевство демонов стало догонять другие королевства в развитии технологии новой обученной армии, которая пригодилась в войне, что наступило после его коронации. Так как это была не обычная война, а самая многолетняя война, которая называется в истории «Война рас», жестокая и беспощадная война, на которой гибнут целые расы, ради захвата земель, и в редких случаях, порабощения старого народа, превращая их в нечто худшее, чем просто захваченных или порабощенных жителей. Именно на этой войне Нарева старался как можно лучше добиться результата, при котором королевство демонов потеряет больше, чем сможет принять. Основными их врагами были ближайшие соседи, эльфы и люди, а также падшие ангелы и гномы. Во время четвертой войны рас Нарева редко лично появлялся на поле боя, ибо на нем, как на короле, было много обязанностей. Но когда он появлялся, то мало кто мог ему противостоять. На поле боя многие начали называть его «неудержимый воин», «фиолетовый жнец» и, что самое распространенное, «фиолетовая вспышка». Услышав одно из его имен, нередко войска отступали после его первых нападений. Но именно во время одной из битв войны раз он повстречал свою будущую жену Эми. Она воевала на границе с королевством эльфов. Как будущий король прочитал в отчетах своего подчиненного, она сражалась в одиночку против трех магов-старейшин эльфов. Это очень его удивило, потому что он потом узнал о ее уровне сил, который был недостаточно высоким, чтобы их победить, но достаточным, чтобы тянуть время. Из больших подробностей Нарева узнал о ней все, а также то, что она использовала особую комбинацию маны и техники меча, чтобы не победить, а удержать фронт, пока не прибудет подкрепление, чтобы отогнать противника. И когда оно прибыло, то все они смогли убить трех старейшин и часть их свиты, так как они уже к тому моменту были сильно измотаны и ослаблены. И уже потом Нарева лично встретился с девушкой. Когда он первый раз ее увидел, то мог легко сказать, что она была сильная духом и волей, грязь и кровь сначала скрывали ее красоту, но это было доказательством ее силы и упорства. Нарева не обращал внимания на внешний вид Эми в то время, ибо для него это было вторичным. В то время Нареву очень привлекали талантливые и сильные личности, которые могли помочь ему в укреплении власти в королевстве. И именно это он и заметил в ней. И как потом Нарева узнал из своих источников и лично из уст Эми, она должна была стать будущей наследницей дома Хирока, так как других наследников мужского пола не было. Но совет высших дворян был против, из-за чего ее права и власть были ограничены и несущественны в обществе дворян. Но, когда началась война раз, все дворянские дома стали активно в ней участвовать, из-за приказа Нарева о полной мобилизации всех дворянских домов и семей, которые способны сражаться. Совет высших домов предложил ими условия: если она проявит себя во время войны достаточно хорошо, то ее права на дворянский дом и семью будут приняты, и она станет полноценной главой дома. И она доказала это во многих битвах. По ее словам, она старалась стать главой дома, так как это ее наследие и оно по праву принадлежит ей. Девушка старалась вернуть и возглавить то, что принадлежало ее семье. Эми была упорной и достаточно сильной женщиной, у которой была сильная воля и стремление исполнить задуманное. Именно эти качества привлекали Нареву. Конечно, он желал найти себе жену в те времена, ибо того требовало его положение, но тогда была война, и он решил дождаться ее окончания, прежде чем думать о таких вещах. Некоторые даже предлагали ему своих дочерей в первые минуты правления, но он отказывался, чтобы не создать конфликт власти внутри дворян из-за его близких отношений с одной из семей. Когда же война раз наконец-то закончилась и количество убитых достигло слишком большого уровня для всех рас, то все стороны просто были обязаны отступить. Таким образом наступил долгожданный мир и передышка для большинства стран и королевств. В честь окончания Четвертой войны был устроен очень большой и славный бал, на котором было большое количество всех демонов разных сословий, но которые сражались за одно королевство. И именно там Нарева снова встретил Эми и весело провел с ней время. И к окончанию всего бала он публично предложил ей связать свою судьбу с его узами брака, в роли его жены. Конечно, данная новость многих удивила и порадовала, и даже почти заставила упасть в обморок некоторых дворянских семей и домов, которые никак подобного не ожидали. Сама же Эми удивилась ничуть не меньше, ответив на его предложение, что ей нужно все обдумать, поэтому для всех праздник окончился неоднозначными ощущениями и новостями. Некоторые были недовольны ответом Эми, ибо это было своего рода оскорблением короля, но благо мало кто желал тратить время на мелкие пакости в такое сложное время. И по прошествию 4 месяцев с предложения Наривы на балу, та лично пришла в его замок, дав официальный ответ, что принимает его предложение, а также все обязательства, связанные с ее новым статусом его законной жены и будущей королевы. И это не могло не радовать Нареву. Он быстро организовал все приготовления для официальной свадьбы, и в честь этого события был устроен новый праздник, не хуже прошлого бала. Их совместная жизнь приносила свои плоды. Эми была уверена в самой себе и счастлива, помогая своим статусом и возможностями дома Хироко в правлении королевства, чтобы облегчить ношу Наривы, ибо тот всегда любил все делать сам, и, благодаря полученному свободному времени, он смог находить время на личную семейную жизнь со своей женой. После прогулки по своим воспоминаниям, Нарива вернулся в настоящее, когда услышал, как дверь комнаты его жены открылась и из нее вышла служанка с зелеными волосами и голубыми глазами, которая принимала роды. «Ваше Величество, роды госпожи окончились. Она желает вас видеть», — ответила служанка, низко поклонившись и указывая на дверь. «Понятно. Спасибо за хорошую работу», — сказал Нарива, стараясь сохранить спокойное выражение и поведение, так как внутри нервничал из-за встречи со своим первым сыном, который, по сути, его плоть и кровь. До этого он был один и не имел никого ближе друзей, но в душе он мечтал иметь настоящую семью, которую захочет защитить. И теперь момент настал. Собрав всю свою волю в кулак, Нарива спокойным шагом зашел в комнату, где недавно проходили роды его ребенка. Глава 4. Эми Гибла. От лица главного героя. «После того, как я проснулся, прошло некоторое время. Нива сообщила, что уже скоро начнутся роды. Я старался быть готовым ко всему и морально настраивался, надеясь, что новая жизнь не будет такой, как моя прошлая. Надо будет обязательно запомнить лица своих родных и верить, что они у меня хорошие. Первое, что я увидел, когда, можно сказать, вышел, это яркий свет и какой-то шум. Инстинктивно начал кричать, чтобы шум прекратился и чтобы показать, что я в порядке. Через некоторое время зрение более-менее пришло в норму, позволив увидеть более четкую картину того, что меня окружало. Первой стала красивая женщина. У нее были длинные золотистые волосы, не спадавшие с плеч, глаза алого цвета, словно огонь и кровь смешали в одной чаше и разлили в пару бокалов. Черты лица утонченные и нежные, не было даже намека на макияж. Краем глаза я едва мог заметить ее грудь примерно 4-го размера. Она выглядела достаточно женственной, но явно была старше, чем казалось на первый взгляд. Будь я взрослым, то, наверное, попытался бы приударить за ней. Смотря на меня своими красными глазами, полными разных эмоций, женщина улыбнулась. Эта улыбка была очень яркой и счастливой, от которой веяло уютом. Не знаю как, но что-то внутри невольно тянуло к ней, и я принимал эту женщину за важного мне человека. Наверное, так дети и узнают своих матерей. И видя, как ее губы шевелятся, понимаю, что она что-то говорит, но не могу разобрать, что именно. Язык был мне незнаком. «Нива, что они все говорят? Я не могу понять их язык», — спросил я Ниву. «Мне неизвестно, на данный момент во мне отсутствует функция перевода, а я от такого малость прифигел, и здесь есть ограничение. У меня такое чувство, что мою систему лишили самых необходимых вещей для жизни в ином мире. Эх, ладно, черт с ним. Покажи хотя бы ее статус, а то я пока не понимаю, как тут все работает, и надо бы узнать базовые вещи для себя», — приказал я Ниве. Статус, имя и фамилия, Эмихиро Кадибла, уровень, 196, возраст, 398, пол, женщина, раса, демон, расовые способности, навыки, характеристики, сила, ловкость, выносливость, защита, мана, мда, ничего другого я и не ожидал от низкой оценки, мало информации и деталей, хотя бы знаю, что моя мать, демон, рад, что она у меня такая сильная, похоже, теперь я знаю свою фамилию, одну из двух, да уж, отметил я со смешанными чувствами от полученной информации, интересно, а где мой отец, он должен находиться здесь, или бросил семью, оставив женщину одну с ребенком, спрашивал я сам себя, ожидая любой подлянки от судьбы в мою сторону, внезапно раздался голос Нивы, мне неизвестно, ничего другого и не ожидал, осмотревшись, я отметил, что интерьер этой комнаты довольно богатый, если сравнивать с моим прошлым местом жительства, кровать, где был я вместе с матерью, на вид очень большая и красивая, начиная с простыней и краев, шторы на окнах красные, но с символикой вышитых золотой нитью роз, мебель была не хуже всего того, что попадалось в мое поле зрения, обрамленная в красно-золотые цвета, в огромной комнате, где могло поместиться 10 или даже 20 человек, по углам спальни стояли молодые девушки в одежде, напоминающие наряды горничных или служанок, но мне было сложно их различить из-за плохой видимости. Пока я осматривался и оценивал свое положение, то мой слух, что более-менее привык к обстановке, уловил, как открылась дверь. Наступила тишина, но ненадолго. Следом послышался звук приближающихся к кровати шагов. Я повернул голову, чтобы найти источник шума, и увидел молодого на вид мужчину. У него были фиолетовые волосы и такие же, как у мамы, красные глаза, само лицо было молодым и красивым, одежда в коричневых тонах хорошего качества, на первый взгляд из кожи, а поверх нее был надет фиолетовый плащ. «Нива, покажи мне его статус», мысленно приказал я Ниве, желая узнать личность этого мужчины. Статус, имя и фамилия, Наривадибла, уровень, 246, возраст, 663, пол, мужчина, раса, демон, расовые способности, навыки, характеристики, сила, ловкость, выносливость, защита, мана, мда, теперь сомнений нет, я их сын, похоже, что мои шансы умереть в этом мире в раннем возрасте крайне малы, да и теперь я знаю, что фамилия у меня Дибла, мои родители что-то между собой обсуждали, и как бы не хотелось, но понять их речь я так и не смог, что ж, нужно подвести итоги, если сопоставить все собранные факты, то получается, что вроде бы я, сын двух существ с высоким социальным статусом и властью, судя по обстановке в комнате и количеству слуг. Похоже, сын демонов, в голове проскочила мысль. Наверное, Джин не хотел, чтобы я чувствовал себя уродом в человеческом обществе или чтобы люди меня убили, узнав, что из-за своей особенности расы я, чужак среди них, хотя демоны здесь внешне почти не отличаются от людей. Однако это же другой мир. Тут всякое возможно, нужно будет потом разузнать об этом поподробнее, а сейчас стоит наслаждаться, получать удовольствие от новой жизни и собирать информацию по мере возможности. От первого лица Эмидибла, королева демонов, мое имя Эмихирока. Я родилась в семье демонов дома Хирока, где издавна практикуется магия. Моя семья уникальна большим запасом маны, который позволяет нам использовать много манозатратных заклинаний. Наша резиденция и территория расположена в восточной части королевства демонов, где члены дома Хирока являются своего рода вассалами другой верховной семьи, правящей там. С самого детства мне приходилось сталкиваться с трудностями в жизни, и каждый раз приходилось их преодолевать, чтобы столкнуться с новыми. На тот момент я была единственным ребенком и наследником семьи, поэтому меня очень сурово и требовательно обучали. Из-за этого друзей среди сверстников почти не было, за исключением тех, что мне навязывали для выстраивания взаимоотношений между влиятельными домами. Если я не приносила должный результат, моя семья относилась ко мне весьма холодно и расчетливо, поэтому тогда мне было просто необходимо оправдать их ожидания. Однако я родилась женщиной, мои права и шансы получить место главы дома были малы из-за правил и законов об наследовании, созданных Советом Высших Дворян, чья власть неоспорима среди всего благородного общества. Даже король демонов мало что мог им сделать, если не желал начать настоящую гражданскую войну. Все, чего мне хотелось, это признание семьи и окружающих демонов. Но даже если я лезла из кожи вон, семья редко считалась с моим мнением и желаниями. Им слабо верилось, что у меня появятся шансы занять место главы, и поэтому была предпринята попытка устроить политический брак, чтобы связать две семьи вместе. Но я категорически отказывалась от этого, продолжая идти по собственному пути. Мне хотелось доказать всем, я не просто инструмент в политических интригах, а достойная наследница дома Хирока. И чтобы это сделать, пришлось трудиться еще усерднее, но я не желала опускать руки. Со временем представилась возможность доказать свою полезность. Внезапно началась война раз. Королевство собирало армию, куда мог вступить любой желающий, стремившийся защитить свое королевство. Мне предлагали отправиться в менее опасные точки, но я попросила послать меня на спорные территории, где чаще всего возникали конфликты и бушевали яростные сражения. Только в таких боях можно было показать, что можешь быть полезной и что ты чего-то стоишь. Я достаточно долго находилась на линии фронта и набралась много боевого опыта, однако все чаще чувствовала дискомфорт и усталость от бесчисленных боев. В каждом бою и сражении от моей руки пало немало противников, что не раз просили пощады, но, участвуя в войне, будь добра убивать без всякой жалости. На войне главное – сила, и если она у тебя есть, то и чужая судьба, и собственная исключительно в твоих руках. Во время очередного сражения внезапно напали три старейшины эльфов, по силе сравнимые только с архидемонами. Их совместная атака легко сломила и повергла в хаос построение и боевой потенциал нашей армии. Остатки сил сдерживали этот рио до прибытия подкрепления. Я истратила весь огромный запас маны, чтобы компенсировать недостаток силы перед лицом этих монстров. Хвала нашему королю, подкрепление прибыло в лице двух архидемонов, благодаря которым нам с легкостью удалось убить эльфийских старейшин и их свиту, часть которых, как трусы, бежали с поля боя. Мы смогли сберечь позиции и отстоять родные территории. Позже прибыл и наш король, обеспечив прикрытие и помощь в управлении той стороной фронта. После, когда я залечивала раны, он прибыл ко мне лично с благодарностью за подвиг. Его слова были одной из тех вещей, которых я всегда хотела достичь, чтобы получить больше шансов на место главы своего дома. По окончании войны в свете моих заслуг совет высших дворян пошел навстречу, чем я и воспользовалась, получив все полагающиеся мне, как главе дома Хирока, дворянские привилегии. Но наслаждаться этим было тяжело. Мои родители погибли на войне, и я осталась одна, единственная женщина дома Хирока, в пустом поместье, где не было никого, кроме меня. Из хоть каких-то родственников остались лишь редкие ветви семейного древа, но они, не семья, а просто побочный продукт поколений, желавший получить как можно больше власти. Как новой главе дома, окружающие меня дворяне выражали свои наилучшие пожелания, но в их словах не было ничего, кроме попытки получить мою благосклонность. Внутри было пусто и одиноко. Получив то, чего хотела больше всего на свете, я была несчастлива. Захотелось найти свое счастье. Такой шанс выпал на балу, организованном в честь окончания страшной войны раз. Во время празднества довелось встретить короля демонов, и тот выразил желание лично сопровождать меня весь вечер, пока не надоест его компания. Рядом с ним я старалась вести себя, как подобает дворянской особе, но не забывать про гордость, как полагается главе дома. Но это в большей мере была лишь попытка скрыть свои настоящие чувства от окружающих. За проведенное вместе на балу время король демонов показался мне приятным собеседником и танцором. Было интересно слушать его истории. Он рассказывал о своих взглядах на мир и целях, которых стремился достичь в жизни. Под конец бала правитель неожиданно публично признался мне в любви, предложив выйти за него замуж. Но подобный поступок я оценила не сразу. Из-за всего пережитого чуть ранее в тот день чувства были смешанными. Ничего плохого по отношению к королю демонов не было, наоборот, он импонировал мне своими идеями и поступками, когда только взошел на престол. Только недавно я стала главой дома, и уже сам правитель королевства демонов предлагает выйти за него замуж. Сложно было понять свои собственные чувства.